Симпсоны. Осознав, что отвлекся от Бетховена и мелодии из нотной тетради, Даниэль попытался установить связь между дьяволом в музыке, которого обвел кружками, и каким-то эпизодом из жизни композитора. И вот тогда он вспомнил об иллюминатах. Бетховен открыто симпатизировал этому тайному обществу. В отличие от масонов, которым принадлежал, к примеру, Моцарт, оно не требовало от своих членов веры в высшее существо. Поэтому в секту иллюминатов, куда входили многие друзья Бетховена, проникло немалое число агностиков и атеистов, придававших этому обществу явную антиклерикальную направленность. Таким образом, врагами иллюминатов были католическая церковь и европейские монархи, утверждавшие, что получили свою власть от Бога. Самые рьяные очернители обвиняли иллюминатов в том, что именно они задумали и руками якобинцев осуществили французскую революцию. Их зловещая тень якобы осеняла даже русскую революцию 1917 года. Еще не так давно, в 1983 году, кардинал Ратцингер, ныне папа римский Бенедикт XVI, заявил в документе, опубликованном Святым Престолом, что в XX веке Рим с неудовольствием продолжает наблюдать за обществами масонского типа, наподобие иллюминатов, и что вдохновляющие их принципы несовместимы с учением церкви, потому католикам, дабы не впасть в смертный грех, запрещается входить в них под страхом отлучения от причастия. Не превратился ли Бетховен, чьи расхождения с имперской властью Вены постоянно усиливались, из человека, всего лишь симпатизирующего тайному обществу, в его активного члена, и не стал ли он подобным Моцарту, принадлежавшему к масонской ложе, по особым случаям сочинять иллюминатскую музыку? И, учитывая явно антиклерикальный уклон этого общества, не выбрал ли он дьявола в музыке? Интервал, запрещенный папой со времен Средневековья, чтобы бросить вызов наместнику Бога на земле. Наконец Даниэль задался вопросом, не имеет ли секта иллюминатов, которая, похоже, до сих пор активно действует во многих странах, какое-то отношение к ужасному убийству Рональда Томаса. Глава 36. Инспектор Матеос так долго не менял позу. Ноги скрещены на письменном столе, а руки закинуты за голову наподобие подголовника, что его помощника младшего инспектора Агилара так и подмывало бросить ему монету, как бросают деньги живым статуям, чтобы те хотя бы пошелохнулись. Вместо этого он произнес: «Принести кофе, шеф?» Матеос, обдумывавший собранную информацию по делу Томаса, казалось, не слышал вопроса. Однако он подействовал не хуже монеты, потому что Матеос поменял позу и снял ноги со стола. К тому же оказалось, что он все прекрасно расслышал, потому что сказал: «Да, с сахаром, пожалуйста». «С сахаром? Уверен?» «Да, уверен. Вообще-то я не пью с сахаром, но сейчас, когда приходится ломать голову, мне его не хватает. Мозг — наш самый прожорливый орган. Он поглощает 60% сахара, содержащегося в крови, около 450 калорий в день. К тому же, в отличие от других органов, мозг не способен сохранять энергию в виде жиров или гликогена. Он постоянно нуждается в топливе. Значит, принести тебе две порции? Было бы неплохо». Через 2 минуты младший инспектор Агилар вернулся с 2 стаканчиками кофе. «И над чем ты ломаешь голову сейчас, инспектор?» «Пока ты ходил за машиной, Оливье де Лорм рассказал мне историю, в которой стоит разобраться. Как нам уже известно, в том же отеле, что и дочь Томаса, живет еще кое-кто».